Глава 13. 2 часа мы наслаждались шопингом в магазине. То есть я. Потому что получила возможность брать все хорошее, но без фанатизма. Еще никогда не получала такие чудесные указания. Нужно отдать должное. Быков даже не возмутился ни одному моему предложению. Лишь кивал, складывая нужное в тележку. Так мы дошли до кассы, где все оплатили. Было забавно наблюдать, как Захар все утрамбовывает в багажник. Думала, покидает. Но нет, аккуратно сложил. С интересом наблюдала, ожидая резкой реакции. Но ее не было. Мысленно поставила плюсик и села в машину. Моментально пришла мысль о поцелуе. Старалась не думать об этом. Но когда оказалась в салоне, пропитанном запахом Захара, моментально вспомнила. Все же он потрясающе целуется. Но мне, конечно, это не нужно. «А что нужно?» — подумала, начиная переживать за свой разум. Странные мысли посещали, что пугало. Захар сел в машину и предложил. «Кофе?» «На сегодня достаточно. Перепила кофейных напитков». «Думаешь?» «Уверена», — убежденно заявила. «Можно заехать перекусить». «На сегодня и этого достаточно. Уже переела, скоро в одежду не влезу», — сказала, вспоминая про булочки. Сестра уже приготовила их, в чем не сомневалась. «Фантазерка», — весело заявил он и улыбнулся, начиная выезжать с парковки. Не успели выехать, как раздался звонок. Не у меня. Притом вот сколько бы смартфон ни трезвонил, Захар игнорировал его, будто музыки совсем не было. И это меня раздражало. «Ты не хочешь ответить?» — уточнила у него, намекая на звонок. «Нет», — нагло ответил он. «И почему?» «Потому что». «Ну, очень информативно», — лениво протянула, удивляясь его наглости. Что странно, сейчас поведение Быкова совсем не раздражало. «Так ответь. Уверен, ты сможешь», — выдал парень и подмигнул, глазком глянув на меня. «А я зачем?» — удивленно воскликнула, не понимая ход его мысли. «Объяснишь, что я занята, чтобы не звонила». «Ух, так это бывшая?» — весело уточнила у него. «Почти». «Еще не бывшая?» — продолжала его расспрашивать. «Она никогда не была моей девушкой». «Тогда чего названивает?» «Спроси». Уже даже не удивлялась его наглости. Но просить успокаивать его девок — это было лишним. «Нет уж, сам разбирайся со своими поклонницами», — бросила, не собираясь заниматься глупостями. «Мне бы только с одной разобраться», — задумчиво протянул Захар и крутанул руль, сворачивая на повороте. «А что, со всеми не справляешься?» «С одной, но я в процессе». «И она тебе сейчас звонит». Уточнила, чтобы понять, кто его так усердно атакует по телефону. «И сейчас она задает кучу ненужных вопросов», — прозвучал ответ. Он говорил как-то странно. Я даже на секунду подумала, что он говорит обо мне. Но это же невозможно. И тут снова раздался звонок. Несколько секунд смотрела на телефон, а потом, повинуясь какому-то внезапному порыву, ответила. «Слушаю». «Не хотела». «Ну да, ну вот так получилось». «Кто это?» — услышала я возмущенный писклявый голос девушки. «А ты?» — решила применить лучшую тактику. «Я девушка Захара». «А он знает об этом?» «Он?» «Значит, не знает». «Слушай, я с тобой разберусь». «Вряд ли. Это вряд ли». «Наглая! Я тебе все волосы выдеру. Я вцеплюсь пальцами в твои, а я сломаю их тебе за секунды. Ты даже до двух не успеешь посчитать, а я уже справлюсь». «Что? А если не поймешь, то еще нос сломаю и зубы выбью». Одним ударом продолжала информировать, стараясь чудесно улыбаться. «Ты больная?» «Хуже. Чемпионка со знаниями анатомии. Так что ломать буду с умом». «Сумасшедшая!» «Возможно. Так что больше не звони». сказала и сбросила вызов, слыша веселый смех Захара. Стало не по себе. Он смеется надо мной? Облизнула губы и проговорила. Что смешного? Ты когда ревнуешь, такая сексуальная. От его слов стало не по себе, и я отвернулась. Почему-то они задели меня, что расценила как звоночек к неприятностям. Но мне должно быть все равно. Так что, когда мне приезжать за тобой? Послышался вопрос спустя некоторое время. Посмотрела по сторонам, улавливая знакомые вывески, остановки, дорожки и деревья. Оказывается, мы незаметно прибыли к месту назначения. Почти. По времени осталось примерно 5 минут. Тряхнула головой, мотнув длинным хвостом, вспоминая вопрос. «В пятницу вечером будем выезжать». «И куда ты нас поведешь, Сусанин?» «В сторону Новосибирска есть озеро Чины. В пути будем примерно 6 часов». «Далековато», — протянул парень, хмуря брови. «Можешь не ехать», — предложила ему вариант, улыбаясь во весь рот. «Ну нет, малышка, я непременно поеду. Как же ты без меня?» Дерзко заявил парень, демонстрируя белоснежные зубы. Они сияли ярче солнца, что не могла не отметить. «Очень хорошо и с позитивным настроением». «Ты так действительно думаешь или себя уговариваешь?» Спросил Захар с прищуром, будто что-то хотел понять. «Уверена», — ответила, надеясь, что ответ его убедит. Захар нахмурился, и на его лице отразилось явное недовольство. Он молчал, лишь губы его нервно подергивались в стороны, словно он пытался распробовать на вкус какую-то горькую мысль. Я уже подумала, что он так надолго зависнет в своих раздумьях. Но, к моему удивлению, это продлилось недолго. «А что с твоим ухажером?» — внезапно спросил парень, кардинально меняя тему. «Смотрю, он настроился любовно в твою сторону». «Да, когда узнал, что я спортсменка, а ты меня шантажировал». Не удержалась от колкости. «Я тебе услугу за услугу делал, если вдруг забыла». «Забудешь тут». Буркнула и стала смотреть на дорогу, пока не вспомнила, что не позаботилась о своих вещах для рыбалки. Всем помогла, кроме себя. «Где буду ночевать, сидеть и чем ловить?» Скривилась, придумывая, как забрать вещи из района, да и потом их вернуть на место. К тому же их еще нужно где-то хранить. Навряд ли сестра пустит меня в комнату с этим барахлом. Ее суперчувствительному носу не понравятся ароматы, исходящие от уличных сумок. «И чего нахмурилась?» Вопрос Быкова вызвал раздражение, так как прозвучал в самый неподходящий момент. «Мои вещи для рыбалки находятся в кладовке у деда с бабой», — выпалила без особых раздумий. «Сам спросил. Никто его за язык не тянул». «И в чем проблема?» «Проблема в том, как их доставить, а потом увезти». «Могу отвезти». Моментально очнулась от размышлений и села ровно. «Вот это поворот! Может, не зря ему милость сделала, отшив девчулю?» «А зачем тебе это?» «Ну как же, ты для моих делаешь добро, вот и я тебе помогу». «Ну, логично», — ответила скорее себе, чем ему. «Да и почему нет? Больше никто не согласится. Отец не повезет, да и мама не сильно любила мои любимые развлечения, сразу бы зарубила на корню любые надежды. Только если на такси до района, потом обратно в город с баулами. Но по стоимости мне выйдет в копеечку. Вся стипендия, которую откладывала на фирменные кроссовки. Да, у меня было 3 пары, но это все не то». «Так когда?» — самым серьезным видом уточнил Захар. «Ну, у меня пары...» Начала, лихорадочно прикидывая в голове свободное время, чтобы все успеть, в том числе поспать. «Могу в четверг вечером». «Мы успеем в общагу?» «Если постараемся, то, конечно. А вещи сразу можно оставить в машине». «Отлично!» — довольно воскликнула и улыбнулась. Заметив, что парень неожиданно завис, застыв взглядом на моем лице, а уже загорелся зеленый свет на светофоре, я треснула его по плечу. Что сидим? Ехать нужно. Быков быстро очнулся и рванул вперед, не реагируя на гудки машин, стоящих позади нас. Четверг. Спускалась по лестнице на первый этаж, возмущаясь наглости Захара. Он умудрился прислать сообщение, что ждет меня на улице, явно рассчитывая, что я тут же брошу все дела и помчусь к нему. Ну уж нет. Я решила не спешить, досидела последнюю пару, а потом неторопливо направилась к выходу. Но не успела я далеко отойти, как пришло второе сообщение. В нем Быков посмел напомнить, что если я не хочу провести ночь у него, то стоит поторопиться. Тотчас прибавила шаг. Внезапно, словно из-под земли, появилась Соколова Настя. С момента переезда я не видела ее. И сейчас она ждала меня на лестнице, поглядывая на наручные часы. Будто Соколова знала, что я буду проходить здесь. «Привет», — сказала она, выдавливая улыбку. Я точно видел этот напряженный процесс на ее лице. Еще немного — и разревется. «Привет. Извини, я очень тороплюсь», — ответила, пытаясь обойти ее. «Ты к Захару?» — спросила Соколова, и я чуть не споткнулась, резко хватаясь за перила. Совсем не поняла, откуда ей это известно. Не могу не заметить, Настя выглядела как-то грустно. «Что случилось?» — спросила, остановившись на ступеньке. «Тебе нравится Захар, да?» Ее вопрос застал меня врасплох. «Мне? С чего ты взяла?» Я была искренне удивлена ее странному вопросу. Кстати, и сестра вечно его задавала. «Слушай, ты же с ним постоянно. И Кирилл говорит, что ты его игнорируешь, хотя он тебя приглашает постоянно куда-то отдохнуть. А вот с Быковым ты и в магазины ходишь, и сейчас он тебя на парковке ждет. Неужели ты не видишь, как он на тебя смотрит?» «Да нет, мы просто в район поедем, ничего такого». «В район? Зачем? Там же ничего интересного нет, чтобы его могло это заинтересовать. Подумай сама». «Вещи взять для рыбалки», — честно ответила, понимая, что не сильно хорошо звучит. «Ты серьезно? Он бы никогда не предложил такое, если бы не имел свою цель. Ты — его цель». «Ты ошибаешься. Я его отцу хотела рыбалку устроить. Он давно мечтал и попросил меня, поэтому решила помочь». «Я уже в курсе. И поэтому...» В голосе девушки появилась нотка надежды. «Можно мне поехать с вами? Я тоже хочу полюбить рыбалку, и мне было бы интересно посмотреть, как вы там все организуете». «Ты?» — посмотрела на нее, скривившись в явном недовольстве. «Не пойми меня неправильно, но это как-то неожиданно. Я думаю, тебе не понравится». На глазах девушки появились слезы, что не ожидала увидеть. «Она же спортсменка. Чего так раскисла?» «Значит, Захар тебе понравился, и ты хочешь увести его у меня. Ты просто используешь эту рыбалку как предлог, чтобы провести с ним время наедине». «Нет, это не так. Я просто хочу помочь». «Тогда разреши. Я не хочу, чтобы ты оставалась с ним наедине. Я хочу быть там, чтобы все видели, что он не только твой». Разговор мне совершенно не нравился. «Но я не одна решаю. Захар сам должен согласиться. И его отец». «Я договорюсь со всеми, если ты не будешь против. И объясню, что так будет веселее. И с его отцом тоже. Он меня любит. Дочкой считает. Ты же не будешь против, если я тоже поеду?» «Конечно, не буду», — поспешно ответила, хотя в моем голосе звучало явное разочарование и легкая паника, что не могла скрыть. Просто я совсем не ожидала такого поворота событий. «Кирилл тоже хочет присоединиться к поездке», — подмигнула Соколова, сияя так, будто это самая лучшая новость на свете. Ее глаза так и сверкали. И мне показалось, что она искренне верит, будто я должна быть в восторге от этой новости. Мое настроение резко испортилось. Очень не хотела, чтобы Антонов ехал. Его присутствие казалось мне лишним, К тому же я точно знала, что он не любит рыбалку. Тогда зачем? «И чем же вы там планируете заниматься?» — спросила, пытаясь скрыть свое разочарование. Голос звучал ровнее, чем я ожидала, но внутри все сжималось от досады. «Ну, рыбалка — это точно не основное», — ответила Настя. «Но я готова помогать с готовкой, да и просто почитать смогу». Ее слова звучали искренне, но от этого становилось только хуже. Не знаю, почему. «Ты уверена, что тебе там понравится?» — с сомнением уточнила. Я пыталась найти хоть какой-то повод для отказа, но она, казалось, была готова ко всему. «Абсолютно!» — заверила Настя. Ее энтузиазм был заразителен, но не для меня. «А Антонов?» «И он тоже. Это ведь его идея была». Вот это уже было совсем за гранью моего понимания. Я была настолько поражена, что даже не могла вымолвить ни слова. Мне казалось, что рыбалка — это увлечение для души, требующее определенной закалки и любви к природе. А тут два таких ботаника изъявляют желание поехать. Я представила их неуклюже пытающихся развести костер или забросить удочку и невольно мысленно усмехнулась, но моментально одернула себя. «Ладно», — наконец произнесла я. Это слово далось мне с трудом, словно проглатывала что-то горькое. «Правда?» — в глазах девушки мелькнула надежда. Я видела, как загорелись ее глаза, и почувствовала укол вины. «Но учти, там комары, и условия далеко не самые комфортные», — честно заявила, решив предупредить ее о возможных неудобствах, надеясь, что это ее остановит. «Я готова ко всему», — твердо заявила она. Ее решимость была непоколебима, и это меня пугало. «Хорошо, тогда завтра в 8 выезжаем», — произнесла, чувствуя, как мое сердце сжимается от предчувствия чего-то нежелательного. «Так поздно?» — переспросила Настя, растерявшись на мгновение, прикасаясь левой рукой к голове. «Да». «А ты можешь попросить, чтобы я поехала с Захаром, а ты с Кириллом? Это моя последняя отчаянная просьба, попытка хоть как-то исправить ситуацию». «Да, конечно», — согласилась, чувствуя неприятный осадок от ее слов. «Почему меня это так задевает?» «Конечно, Быков бывает противным, но и веселым тоже. Но, возможно, он надоест мне еще по дороге в район. В конце концов, что не делается, то к лучшему». Я пыталась убедить себя, что это к лучшему, но внутри все еще бушевала буря противоречивых чувств. Соколова вдруг подалась ко мне и обняла. «Ты настоящая подруга! Теперь я точно вижу, что ты желаешь мне счастья!» Ее слова были искренними, но они лишь усиливали мое чувство вины и непонимание того, почему я так себя веду. Конечно, я согласилась и улыбнулась. Чувствую, как легкое смущение разливается по щекам. «Мне уже пора идти», — сказала, стараясь придать голосу непринужденность, хотя внутри все сжималось от предвкушения. «Да, конечно, беги и передай Захару привет», — довольно ответила она и помахала рукой. «Обязательно», — пообещала и начала спускаться по лестнице. Каждый шаг отдавался легким стуком в тишине коридора. Выйдя на залитую солнцем улицу, я направилась к парковке, где обычно стояла машина Быкова. Он уже был там, разговаривая по телефону. Его силуэт четко вырисовывался на фоне яркого неба. Увидев меня, он быстро убрал телефон в карман и, подойдя ближе, спросил с той самой сексуальной интонацией, на которую в последнее время странно реагировала я. «Ты все же решила ночевать у меня?» «Что?» переспросила, понимая, что его слова прозвучали как-то нечетко, пробиваясь через пелену моих собственных мыслей. Я явно витала в облаках, и его вопрос застал меня врасплох. «Говорю, ты задержалась на 15 минут, чтобы ночевать у меня?» — повторил он и шикарно улыбнулся, подмигивая мне. Его голос стал чуть более настойчивым, а в глазах мелькнул озорной огонек. Он явно наслаждался моей растерянностью. «Размечтался», — буркнула я, стараясь скрыть свое состояние. И, не дожидаясь его реакции, быстро открыла дверь машины и села внутрь, бросив сумку на сиденье. Задумавшись, дернула головой, стараясь очнуться от этого странного оцепенения. Я чувствовала, как его взгляд, острый и проникающий, словно невидимая нить, тянулся за мной, цепляясь за каждый мой жест, и это вызывало во мне странное неприятное волнение, похожее на дрожь. Мне это совершенно не нравилось. Мне хотелось вернуться к нашим чудесным отношениям, к той многолетней, устоявшейся ненависти, которая была нашим привычным фоном, где его взгляд был лишь отражением ярости и гнева. И это было понятно. Это было безопасно в своей предсказуемости. Но сейчас... Сейчас в его глазах мелькало что-то новое, что-то тревожное. И это чувство совершенно выбивало из колеи.